Встреча. На Крупце заканчивался ледоход. С верховий плыли редкие льдины. Асока с Бусом и Ульгишем, не торопясь, шли березовой рощей, что тянулась вдоль берега Крупца сразу от деревни Зайцев. Солнце ощутимо пригревало, по северным склонам холмов еще лежал снег, но на подсохших буграх лезла из земли отважная зелень. Асока смотрела по сторонам, хотела увидеть первый подснежник. Сегодня втроем они еще раз побывали на Буевище. Ульгиш принес деду свечку, которую сам справил из беленого и красного воска. Хитрая была свечка, крученая и о двух фитильках. «На что так?» — спросил Бусый. «Дедушка Аканума был жрецом. Там, дома», — не очень понятно ответил Ульгиш. Бусый не стал особо вникать и расспрашивать, отложил на потом. Льдины плыли мимо, унося с собой чьи-то расплывшиеся следы. Трепетал на ветру маленький двойной огонек. Ульгиш заслонил свечку куском коры, чтобы не гасло. Он сказал: «Я плохо учился у дедушки, а теперь по ночам и звезд почти не видать». Бусый давно заметил, что на реку можно смотреть хоть с утра до вечера. Не надоест, так же, как и следить за огнем. И движущаяся вода, и пляшущие языки пламени живые, и жизнь эту можно постигать без конца. Калаяр, помнится, рассказывал, как Соболь учил его собирать воедино ум и внутреннюю силу, всего лишь наблюдая за течением реки или за пламенем. И не просто собирать, но и множить достигнутое единение, питая его от пламени и воды. Соболь говорил, это умение может сделать воина непобедимым. Бусы еще попросил Калаяра научить и его. Тот смутился и пообещал научить, только чуть попозже. Ему, мол, самому эта наука пока еще не очень дается. Вот немного освоится, тогда уж и Бусова станет учить. Как недавно все это было. Асока тоже наблюдала за льдинами и тоже наверняка думала о Калаяре. Может, и ей он что-то пообещал, чего никогда уже не сможет исполнить. Втроем они обошли мокрый, с надувшимися почками ракитник и увидели на том берегу Крупца большого медведя, вышедшего к воде. Медведь пристально смотрел на них желтыми глазами, а на спине у него распластался неподвижный, искалеченный человек. Бусый сам не помнил, как шагнул вперед, загораживая Асоку. Ульгиш от неожиданности что-то воскликнул на своем языке, а Асока — «Калаяр!» Смахнув мальчишек с дороги и дико крича, она ринулась по речному откосу и с разбега сиганула в стылую воду. Вынырнула и, расталкивая плывущие льдины, напролом бешеными саженками поплыла на другой берег. Прямо к тому месту, где стоял медведь со своей страшной ношей. «Калаяр!» Ошалевшие было бельчонок и кот рванули вдогонку. Да где им? К тому времени, когда мальчишки переплыли Крупец и выскочили на берег, Асока уже снимала с медвежьей спины несчастного парня. Бусому бросилось в глаза, что тот вправду напоминал Калаяра. И статью, и лицом, и русым золотом волнистых волос. На медведя сумасшедшая девка не обращала никакого внимания, подавно не боялась его. А и что тут бояться? Ведь он даже помог стянуть с себя парня, лег на снег. Вроде бы вздохнул с большим облегчением. Ни мальчишки, ни Асока, никто не уследил, куда потом подевался чудесный медведь. То ли растворился в чащобе, то ли растаял, как утренний туман над рекой. Человек же остался. Он лежал на медвежьем одеяле, разостланном прямо в снегу. Одеяло было огромно. Хватило и под голову подвернуть, и сверху закутать. Вот только глаз парень не открывал. А дышал ли? И Асока металась, не зная, за какое дело схватиться в первую голову. Зажигать костер или на подмогу людей звать? Одежду свою рвать на полоски, чтобы ему раны перевязать? Зато Бусый сразу сообразил, что ему делать. Всякий жизненный случай дается нам ради науки. Тот не воин и не мужчина, кто не умеет учиться. Бусы свою науку усвоил накрепко. И сейчас, когда рядом не было Соболя, мальчишка вмиг понял, что человек уходил. Уходил безвозвратно, вовсе не собираясь возвращаться. И остановить его обычными лекарскими средствами никак не удастся. Можно лишь попытаться позвать, вдруг услышит. Так-то так, но Асока для меня вроде родной, вот она и услышала. А этот, кто я ему? И нашли-то мы его на левом берегу. Да как нашли? Бусый уже привычно зажмурился, стиснул кулаки, собирая все, что было у него внутри. Он сразу понял, что не совладает. Его зовущий голос был тонок и слаб. Он ничего не значил для уходившего человека. «Один, без Соболя. Никто мне не поможет». Помощь пришла неожиданно и такая, какой он вовсе не чаял. Рядом с его дрогнувшим голосом неведомо откуда возникли другие. Они переливались лунным светом, снегом и серебром, блеском зеленоватых глаз, прохладой меха, жарким дыханием. Весной волкам не время и не досуг выть, но они выли. Матерый оглянулся на бегу и вознес к небесам призывную песнь, и ему коротко отозвалась волчица. Переярки подхватили, пустили лететь по ветру свои голоса. Маленький волчонок взлетел по ним, прыгая с одного на другой, и настиг, и повис на ноге, стаскивая человеческую душу обратно в дневной мир. На волчий вой, как на крик рожка, со всех ног побежали белки и зайцы, смекнувшие. Все не так просто, в лесу что-то случилось, кому-то помощь нужна. Отпущенный предком, он вновь отправился было к ушедшей много лет назад маме. Но на полдороги в него вцепился клещом, повис невесть отколь наскочивший незнакомый малец. Вцепился и ни почем не отпускал. Давился злыми отчаянными слезами и слушать не слушал никаких слов. Человек досадовал на задержку, но не отшвырнуть же в самом деле от себя дитё неразумное. А взъерошенный, похожий на волчонка мальчишка держал намертво, пока на речном берегу не появились люди. Человек понял, что уйти ему не позволят. Не выпустят все эти руки, ткавшие кругом него крепкую прозрачную сеть. «Мама, подожди, пожалуйста, еще чуть-чуть. Я скоро. Я не задержусь». Но и мама, до которой он чуть было не дотянулся, просила его не спешить. Он не мог отчетливо разобрать слов, только то, что мама радовалась приходу этих людей. «Хорошо, хорошо, не буду спешить, не буду обижать малыша, я еще подожду. Скорее бы».